Глава 15. Две недели пролетели быстро. Во всяком случае, для меня. Сезон заготовок был торжественно открыт и заканчиваться, похоже, не собирался. Вареники в лесу было много. Но еще больше у меня было заказов на мармелад и все по вине не в меру говорливого барона Гилмора. Он разболтал о моих кулинарных способностях всему двору, и теперь мне необходимо обеспечить этим нехитрым лакомством дворцовую кухню самого императора. Девочки из деревни сначала настороженно поглядывали на людей в черной форме, что вместе с нами прилежно собирали ягоды, но потом привыкли. Тяжести и в этот раз таскать не пришлось. Помогали барон Гилмор и виконт Крайом. Мой домик в лесу стал похож на маленький заводик по производству варенья и мармелада. От тазиков шел пар и запах. Чуфи носилась туда-сюда между тазиками с готовым мармеладом. И это было настоящее бедствие. «Чуфи, я мою тебе хвост последний раз, поняла? Ты хоть понимаешь, что будет, если шерсть попадет в варенье? Когда буду варить для императора, я тебя выгоню. Выгоню, так и знай». «Фу-фр!» Лисица обиженно посмотрела на меня, мол, развлекаешься сама, дай развлекаться другим. Кто-то ароматные ягоды ставит на огонь и засыпает белым порошком, а кто-то играет в игру «обмакни кончик хвоста в липкую, горячую, но очень вкусно пахнущую гадость и не увязни». В самый разгар веселья выяснилось, что не хватит банок. Следующим днем я отправилась в городок неподалеку и купила банок побольше. Скоро поспеют Лимара и Бервалет. После того, как люди в черной форме помогли отправить банки ко мне в дом, я решила, что заслужила небольшой отдых. Опять же, 5 тазов с вареньем и 3 с мармеладом уже готовы, остывают. Можно и передохнуть перед самым важным мероприятием – вареньем для его величества Фредерика Тигверда. Ягоды для императора собирали отдельно, самые-самые красивые. «Рене!» – обрадовалась мне хозяйка травяной лавки. «А я все думаю, здесь ты или уже уехала?» «Здесь Мелани!» – рассмеялась я. «С ягодами завозилась. Просили привезти варенье, надо много». «Скоро конец лета, а мы и не виделись толком». «Ага», — вздохнула я. «Вот как выберусь к тебе. Будем сплетничать». «Будем», — рассмеялась подруга. «И через месяц трав мне соберешь к отъезду?» «Хорошо». «И мне бы еще меда». «Конечно, солнце мое. Много, как всегда, на год. Даже еще больше. Я теперь богатая, могу позволить». И на снежинку я денег оставлю столько, сколько сочту нужным. И не спорь, мне одной столько зачем? А у тебя девчонки... Спасибо, Рене, улыбнулась подруга. Давай я закроюсь, мы хоть чаю с тобой попьем. Истерично звякнул колокольчик, перебив хозяйку лавочки на полуслове. И к нам забежали дети. Тетенька Мелани, тетенька Мелани, скорее, скорее пойдемте. Что случилось? Нахмурилась подруга. «Там Джонни искусали, и Аде досталось, лекарство нужно». «Кто искусал?» — вмешалась в беседу я. «Гадюки, госпожа! Джонни и Ада залезли в лес рыжей колдуньи. Все знают, что там вареника самая сладкая, а она на них змей натравила». «Очень надо», — проворчала я. «Ведите, помогу». «Нам сказали тетеньку Мелани привезти», — с подозрением заявил мальчишка. «А вы кто?» Я выставила вперед ладонь с татуировкой целителя. «Рыжая колдунья!» – завизжали дети и рванули прочь. Оценили сворачивающуюся в кольца змею на моей ладони. «Стойте!» – закричала Мелани. «Да что ж такое!» – зарычала я. Мы переглянулись и бросились вслед за детьми. «Миледи Агриппа!» – поклонился виконт Крайом, резко появляясь перед нами. Мы хором взвизгнули. А что, внезапно вынырнувшая из ниоткуда представительная мужская фигура, жуть какая. «Тоже вы», — с упреком сказали нам, — «я помочь хочу». «А пугать зачем?» «Для справедливости», — усмехнулся виконт. «Мы тоже от ваших змей были не в восторге». «Можете мне поверить, на детей я змей не напускала», — рассердилась я. «Безусловно», — ответил он мне и напрягся, прислушиваясь. «Так, дети добежали. Мой коллега проследил за ними. Можно отправляться порталом». «Мелани», — попросила я, — «пойдем со мной, а? Тебя здесь знают». «Хорошо», — женщина с опаской посмотрела на Виконта. «Вы сможете порталом отправиться в избушку и принести мой саквояж? Там противоядие», — попросила я своего высокопоставленного охранника. «Конечно, миледи Агриппа». Виконт тут же стал серьезным и собранным. Замерцала марева портала. Мы с Мелани шагнули вперед и оказались посреди взволнованной толпы. «Конечно, колдунья! Змеями детей травить! Что удумала? Уж не только в лес не войти, уже в городе нападают! Доложите в мэрию, пусть разбираются! Откупится!» «Послушайте», — обратилась я к женщине постарше, — «я целитель, где пострадавшие дети?» «В доме», — кивнула она на небогатый домик справа от нас. «Вы правда сможете им помочь?» «Если попаду к ним, то постараюсь». «Пойдемте». Но мы не успели сделать и шага. Дети, те, что прибегали в лавку, меня узнали. «Это она!» — закричали они хором. «Рыжая колдунья! Повелительница змей! Она их заколдовала!» «Вы с ума сошли?» — голос Мелани утонул среди истеричных выкриков. Камни полетели внезапно. Я даже не успела закрыть лицо руками. Мелани и женщина, которая хотела отвести нас к пострадавшим, вскрикнули. Если бы не прозрачная сфера, что тут же появилась перед нами, туго бы пришлось. Камни мягко падали вниз, и вскоре я уже чувствовала себя аккуратной ухоженной клумбой. «Именем императора!» — раздался суровый голос. «Остановитесь! Вы нападаете на целительницу!» Народ испуганно подался назад. «Внимание! Всем оставаться на своих местах! Приказ императорских разыскников. Любое неповиновение будет приравнено к измене. Внимание!» Ко мне быстрыми шагами подошел барон Гилмор. Сфера исчезла. «Миледи Агриппа, с вами все в порядке?» — спросил он у меня. «Наверное», — помотала я головой. «Просто испугалась». «Дамы?» — обратился он к Мелани и нашей провожающей. Побледневшие женщины растерянно кивнули. «Повторяю, всем оставаться на своих местах». «Мы должны пройти к пострадавшим», — напомнила я. «Быстрее!» Крохотная кухня, вход с улицы, две небольшие комнаты. Чисто, уютно, вышитые занавески на окнах. Нас встречала испуганная, заплаканная женщина. Руки судорожно мяли фартук. «Что случилось?» «Детей змеи покусали», — хрипло прошептала хозяйка. «Когда?» «Скорей бы принесли мой саквояж. Нужно успокоительное ей дать». «Час назад из леса принесли». «Пока нашли, пока принесли», — пробормотала я. «Долго. Руки где помыть?» «Пойдемте полью», — неожиданно пришла в себя женщина. «Миледи Агриппа, я ваш саквояж принес», — ворвался в домик Виконт Крайом. «Что случилось?» «Все потом», — отстранила мужчину, пошла вслед за женщиной, тщательно вымыла руки. «Ведите к пострадавшим». Девочка и мальчик. Бледные, липкие от холодного пота, дыхание тяжелое, отек ног, цвет багровый с синим отливом. Я внимательно осмотрела места многочисленных укусов. Действительно, местные гадюки. Странно, они не кусают стаей. И обычно, если на них не наступать или гнездо не трогать, они никогда не нападают. Линька еще не началась, не должны они быть агрессивными. Обработала руки спиртом, достала два запечатанных шприца с противоядием. Как только оказалась в этих местах 5 лет назад, так и изготовила. На всякий случай. Уколола мальчика, потом девочку. Так, где у меня мензурки с укрепляющим? Влила по дозе, уже в рот. А теперь самое сложное. Должно у меня на двоих сил хватить. Мальчик тяжелее, ему больше досталось. Значит, с него и начинать. Я положила руки на его пострадавшие ноги и начала осторожно вливать целительскую энергию. Странно, такое ощущение, что магия меня не слушалась. Ничего, ничего не выходит. Так, только этого не хватало. Достала из саквояжа одноразовые иголки и приспособление для забора крови. «Потерпи, милая», — шепнула девочке. «Мне нужна только капелька крови». Потом повторила процедуру с мальчиком. И позвала Виконта Крайома. «Вы можете мне помочь? Вот это...» — протянула ему взятые образцы. «Надо доставить в университетскую лабораторию. Кроме того, мне из столицы нужны 2 системы для капельниц и состав, который закапывали пострадавшим при эпидемии. И если миледи Бартон сможет меня проконсультировать, будет совсем хорошо». Молодой человек кивнул и исчез. Я вышла на улицу. Чисто, пусто. Толпы не наблюдалось. Лишь трое охранников в черном возле дома. Красота! «Миледи Агриппа! Миледи Агриппа!» Ко мне в сопровождении барона Гилмора стремительно подкатывался невысокого роста мужчина, лысенький и кругленький. Он умудрялся зачем-то кланяться на ходу. «Я мэр этого города, милорд Аршт!» — продолжил он, стремительно целуя мне руку. То, что я ему ее не протягивала, похоже, мэра не смущало. «Позвольте выразить сожаление. Я отдаю себе отчет. Подобные инциденты недопустимы. Но что поделать, дикость вокруг одна». «Результаты?» — спросил меня барон Гилмор. «Там все странно», — потерла я виски. «Выясните, где были дети, и оцепите тот район. И не пускайте никого в лес. Надо предупредить лесников и местных жителей». «Но простите!» — в голосе мэра послышалось раздражение. «Сейчас идет сбор урожая ягод. Бюджет провинции не может. Магия целителей практически не действует на яд». Взглянув прямо в глаза барону Гилмору, сказала я. Безопасник лишь плотно сжал губы и кивнул. «Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Возмутился мэр. «Военное положение?» Не обращая на чиновника никакого внимания, спросил у меня барон. «Не уверена». «Тогда учение», — безапелляционно сказал заместитель командующего. «А если я ошиблась?» «Будем считать, что это моя блажь. Мне же скучно в лесу за вами приглядывать. Буду чудить». «Что за произвол? Вы какое имеете право?» — не унимался мэр. «Милейший», — холодно и надменно сказал ему барон Гилмор, и в его голосе четко прозвучали те самые интонации, которые я уже слышала однажды. «Я заместитель главнокомандующего Тигверда, и я буду делать то, что мне заблагорассудится, и отвечать за это буду лишь перед императором». Глаза мэра сверкнули гневом, но он лишь поклонился. «Теперь о деле», — продолжил военный. «У вас в списке всех, кто сегодня был на этой улице и нападал на целительницу. Мне нужно, чтобы ваши люди опросили, пока просто опросили, всех, кто здесь был. Кто поднял крик? Почему они решили, что змеи нападали по приказу рыжеволосой женщины? Как люди вообще тут оказались? Отдельно доставить ко мне тех, кто нашел детей. С ними буду говорить я сам. Исполняйте». Городской глава удалился, недовольно бурча себе под нос. «Миледи Агриппа, чем помочь?» Переключился на меня барон. «После того, как я разберусь с детьми, я бы хотела пройтись по лесу, посмотреть, что не так со змеями, и будет хорошо, если мы начнем с того места, где нашли детей». «Миледи Агриппа, если в лесу опасно, то вам, простите за прямоту, нечего там делать». «Видите ли, ваша милость, я вам не подчиняюсь», — отрезала я. «В лесу мне очень даже есть что делать. Мне надо исследовать змей и при необходимости улучшить противоядие. Кроме того, важно понять, почему змеи напали». «Что значит «почему»? Потому что они змеи». «А вот тут вы не правы. Змеи редко кусают людей. Еще реже они впрыскивают яд под кожу. Я вообще не помню ни одного случая, чтобы болотные гадюки кусали кого-то в июле. Им сейчас жарко, они прячутся. Там, где темно, сыро и прохладно. Совершенно нетипичное поведение, не говоря уже о том, что я... Впрочем, это не важно. Ну, судя по вашим особым отношениям с этими очаровательными созданиями, вам виднее», — иронично усмехнулся барон. «Именно». «У вас есть подходящая одежда?» — спросил он. «Высокие сапоги, перчатки?» «Сапоги есть», — кивнула я. «Всего остального нет. Сейчас же лето». «Рене!» — раздался голос миледи Бартон. И я побежала к заведующей кафедрой.